Глава 8. Что плохого в религии? Зачем на нее нападать? Религии удалось убедить людей, что на небе живет невидимка, каждый день, каждый час следящий за каждым вашим движением. У невидимки есть особый список из 10 правил, которые вам не разрешается нарушать. А если вы нарушите хоть одно из них, то у него есть особое место, полное огня, дыма, гари, где царят пытки и страдания, и куда он пошлет вас страдать, гореть, задыхаться, стенать и рыдать навечно, на веки веков. Но при всем при том, он вас любит. Джордж Карлин. По своей природе я не сторонник споров и вражды. Мне не кажется, что таким путем легче всего рождается истина, и поэтому я часто отклоняю приглашение принять участие в официальных дискуссиях. Однажды меня пригласили в Эдинбург поучаствовать в дебатах с архиепископом Йоркским. Я был польщен и согласился. После встречи верующий физик Рассел Станнард привел в своей книге «Избавляемся от Бога» написанное им в газету «Observer» письмо. «Сэр, ваш научный обозреватель напечатал статью, и подумать только, в пасхальное воскресенье под насмешливым заголовком «Продув ее величеству науки, Бог пришел вторым», в которой описал серьезные интеллектуальные повреждения, причиненные Ричардом Докинзом, архиепископу Йоркскому, во время дебатов о науке и религии. Заметки упомянуты: самодовольно ухмыляющиеся атеисты и львы 10, христиане 0. Далее Станнард ругает Observer за отсутствие упоминания об аналогичных дебатах в Королевском научном обществе между ним, мною, епископом Бирмингемским и выдающимся космологом сэром Германом Бонди. Тот спор, не будучи с самого начала организованным как противоборство враждующих сторон, оказался в результате гораздо более конструктивным. Могу только присоединиться к мнению Станнарда о нецелесообразности проведения дискуссий во враждебном тоне. Сам я, например, по необъясненным в книге «Служитель дьявола» причинам никогда не принимаю участия в дискуссиях с креационистами. Примечание. У меня не хватает дерзости мотивировать отказ так, как это делает один из моих наиболее выдающихся научных коллег, который отвечает на каждую попытку креационистов организовать с ним официальные дебаты. Не буду приводить его имя, но реплику нужно читать с австралийским акцентом. В вашем резюме это, конечно, будет выглядеть блестяще, а вот в моем как раз наоборот. Конец примечания. Несмотря на мое отвращение к гладиаторским боям, за мной почему-то укрепилась репутация агрессивного спорщика по религиозным вопросам. Коллеги, согласные с отсутствием Бога, с существованием нравственности вне религии, с возможностью объяснения происхождения религии и морали с научной точки зрения, продолжают, тем не менее, искренне удивляться моей позиции. Почему я так враждебен? Неужели религия настолько плоха? Неужели она причиняет так много вреда, что с ней нужно активно бороться? Почему бы не жить с ней мирно бок о бок, как с Тельцом и Скорпионом, магическими свойствами кристаллов и линиями-просеками? Это же просто безобидная чепуха! Прежде всего, отвечу, что если я или другие атеисты и проявляем время от времени в отношении религии враждебность, она ограничивается словами. У нас нет планов бомбить, обезглавливать, побивать камнями, сжигать на кострах, распинать на крестах и направлять в небоскребы самолеты по причине теологических разногласий. Но мои собеседники, как правило, этим не удовлетворяются. Иногда они заявляют что-нибудь типа: «Не кажется ли вам, что ваша враждебность делает вас атеистом-фундаменталистом, настолько же нетерпимым в своих убеждениях, как и фанатики библейского пояса?» На эти обвинения в фундаментализме нужно дать ответ, ибо они повторяются, увы, нередко.